После войны. Война завершилась великой победой. Мир был спасен от фашистской чумы. Этот знаменательный исторический период был для маршала Рокоссовского отмечен памятными событиями. 24 мая в Кремле ему, Жукову, Коневу, Малиновскому и Толбухину вручили высший полководческий орден Победы. Вечером состоялся прием в честь командующих войсками. После тоста в честь Жукова и Конева Молотов сказал: «Теперь я предлагаю тост за маршала Рокоссовского, героя Сталинградской битвы, которая явилась историческим поворотом в нынешней войне, полководца, руководившего операциями в Беларуси, изгнавшего немцев из Данцига и Штеттина». А через неделю был опубликован указ о награждении его второй медалью «Золотая звезда Героя Советского Союза» и сооружении его бронзового бюста в Великих Луках. 12 июля у колонн Бранденбургских ворот в Берлине фельдмаршал Монтгомери от имени короля Великобритании вручил Рокоссовскому большой орден бани с подвязками. 5 августа в Бельведере президент Польши Болеслав Берут наградил Жукова и Рокоссовского большим крестом ордена Виртути Милитари со звездой и Грюнвальдским крестом первого класса. Во время награждения президент сказал: «Польша никогда не забудет тех, кто своей безграничной отвагой, своим героизмом и великолепным командованием способствовал ее освобождению». И был еще один документ за подписью Сталина от 22 июня 1945 года о проведении в Москве на Красной площади Парада Победы. Незадолго до того Сталин спросил Рокоссовского: «Вы не разучились ездить на коне?» «Нет, конечно», — ответил он. «Вам придется командовать Парадом Победы. Принимать его будет Жуков». Подавляя волнение, маршал ответил: «Спасибо за честь». Утро 24 июня выдалось хмурым. Над Красной площадью низко плыли облака, по-осеннему моросил дождь. На подступах к площади уже с 8 часов стояли коробки войск столичного гарнизона, а на самой площади выстроились сводные полки фронтов и флота. Над ними колыхались на ветру 360 боевых знамен. Без четверти 10 на трибуну Мавзолея поднялись руководители страны. Маршал Рокоссовский к этому времени уже объехал войска, принял рапорты командиров колонн, дал последние указания. Теперь верхом на вороном коне ожидал появления принимающего парад маршала Жукова. И вот кремлевские куранты зазвенели. С 10-м ударом из ворот Спасской башни выехал на белом коне принимающий. «Смирно!» — подал команду Константин Константинович, и, пришпорив коня, помчался к нему. Сдерживая поводья, просалютовал клинком, доложил о готовности войск к параду. Последние слова потонули в звуках торжественной мелодии. Ее исполняли 1400 музыкантов сводного оркестра. Сопровождаемые адъютантами, маршалы объехали войска. Мотопехота, танки, артиллерия заполнили улицу Горького, площади Революции, Театральную, Манежную. В ответ на поздравления солдат, офицеров и генералов с победой прогремела мощная раскатистая «Ура!». Оркестр вышел на середину площади и исполнил «Слався, русский народ!». Спешившись, маршал Жуков поднялся по ступеням мавзолея, чтобы произнести праздничную речь. От имени руководства страны он поздравил воинов, трудящихся городов и деревень, весь советский народ с великой победой над фашистской Германией. После того, как речь закончилась, Рокоссовский подал команду на прохождение торжественного марша. Он двинулся впереди парадного расчета, высокий, подтянутый с отменной строевой выправкой. У мавзолея, приветствуя стоявших на трибуне, взмахнул клинком, взял его подвысь. Пройдя мавзолей, вышел из строя, стал у подножья центральной трибуны. Чеканя шаг, по брусчатке Красной площади первым прошел полк Карельского фронта во главе с маршалом Мерецковым. За ним шел Ленинградский, первый Прибалтийский, второй Прибалтийский. И вот на марше полк второго Белорусского фронта. Впереди заместитель Рокоссовского генерал-полковник Трубников. Созданный в апреле 1944 года, фронт участвовал в освобождении Беларуси, Польши, в разгроме восточно-прусской вражеской группировки. Его войскам выпала честь участия в Берлинской операции. Проследовал и сводный полк первого Белорусского фронта, в победы которого Константин Константинович также внес немалый вклад. Подошел генерал из комендатуры, сказал, чтобы командующие фронтами поднялись на трибуну. С высоты мавзолея они наблюдали, как под дробь барабанов появилась колонна из 200 воинов с касками. Они несли склоненные трофейные знамена и штандарты. Когда-то под ними немецкие войска покорили многие страны Европы. Фашистские вояки мечтали, что, завоевав российские просторы, они пронесут их по Красной площади советской столицы. Достигнув мавзолея, воины бросали на мокрую брусчатку обмякшие жалкие стяги. Одним из первых немецких знамен был штандарт с прикрепленной к древку табличкой с надписью «Адольф Гитлер». Он принадлежал наиболее мощной дивизии СС вермахта. В суровые ноябрьские дни 41-го года она с боями ворвалась в Ростов. Но в городе находилась недолго. Через неделю эсэсовцы бежали к Миусу, преследуемые войсками Южного фронта. Дробь барабанов казалась оглушительной и напоминала бесконечную длинную пулеметную очередь, расстреливавшую трофейные знамена яростным огнем человеческой ненависти и гнева. Потом Константин Константинович признался, что оказанное ему доверие командовать парадом Победы он воспринял как самую высокую награду за всю долгую службу в вооруженных силах. В тот знаменательный день он был свидетелем события, о котором не любил вспоминать, но память его хранила. Тогда они, командующие фронтами, прибыли утром в помещение одного из кремлевских строений, чтобы получить последние указания. В зале был накрыт длинный стол, уставленный закусками и бутылками. Неожиданно появился Сталин со свитой. «Товарищи маршалы!» — раздался властный голос Жукова. Военачальники застыли. Вслед за Сталиным вошли члены Политбюро, тут же Булганин, Мехлис. Сталин стоял перед торжественными военачальниками в своей обычной тужурке, без орденов, но с погонами маршала. Находившиеся в зале устремили на него преданные и даже подобострастные взгляды. Во многих из них угадывался скрытый страх. Они знали силу власти этого неприметного с виду человека, перед которым трепетала страна. Подойдя к столу, Сталин предложил приблизиться и остальным. «Синоптики предрекали ненастье, ливень». Он потянулся к бутылке с любимым вином, но чьи-то руки упредили, наполнили хрустальный бокал. «Но я уверен, никакой ливень не помешает народу праздновать. А вы что ж?» Стоявшие у стола наполнили рюмки. «За успех народа!» — негромко провозгласил он. «За успех! За праздник! За парад!» — послышались сдержанные голоса. «Парад пройдет достойно!» — заверил маршал Жуков. В прошлую ночь он провел на Красной площади последнюю генеральную репетицию и остался доволен и видом воинских коробок, и тем, как участники промаршировали, и как натренированные рослые солдаты бросали знамена врага. Выйдя из-за стола с бокалом в руке, Сталин прошел по залу. «Есть мнение присвоить товарищу Сталину звание генералиссимуса», — негромко, как бы говоря сам собой, произнес он. В зале насторожились. Сталин молчал, казалось, ждал, что скажут остальные, но высказаться никто не решался. «Конечно, звание генералиссимуса высокое, почетное. Но нужно ли оно Сталину?» Он бросил короткий взгляд на застывших военачальников, членов Политбюро. «Товарищ Сталин, разрешите?» — послышалась скороговорка Еременко. Он еще не удостоился маршальского звания. Поймав кивок Сталина, продолжил. «Командующие фронтами имеют равное с вами звание. Это несправедливо. Вы верховный главнокомандующий. Звание не только не будет соответствовать, но оно закономерно. А как это примет народ?» Сталин снова бросил взгляд на присутствующих. «Народ поймет правильно», — с характерным акцентом произнес генерал Баграмян. «Генералиссимус — это правильно». «А ты почему молчишь? Или не согласен?» — послышался за спиной Жукова голос Мехлиса. «Обдумываю. В нашей армии нет такого звания». «Нет такого звания? Так установим», — сказал Сталин. «Это не проблема». У Мехлиса оказались бумага и ручка. Он тут же написал текст ходатайства о присвоении высшего воинского звания Сталину. Военачальники подписали его. Через два дня центральные газеты на первых полосах опубликовали два указа. В одном сообщалось о награждении маршала Сталина вторым орденом Победа, во втором — о присвоении ему звания Героя Советского Союза. А еще через день, 28 июня, вышел еще один указ о присвоении Сталину высшего воинского звания генералиссимуса Советского Союза. В июле 1945 года маршал Рокоссовский вступил в должность главнокомандующего Северной группы войск, созданной из частей бывшего Второго Белорусского фронта и размещенной на территории Польши. Штаб группы находился в Легнице. Предстояло решение многих сложных задач, перехода к жизни и учебе войск в мирных условиях. Это и демобилизация личного состава, и изменение организационной структуры соединений и частей, восстановление дорожной сети, разминирование огромных земельных площадей, репатриация бывших советских военнопленных и, конечно же, интенсивная боевая подготовка с учетом опыта войны и внедрение всего нового в тактику и оперативное руководство. Для решения этих задач руководство группы и командование на местах осуществляли взаимодействие с правительством Польши и местными органами власти. Маршал был частым гостем польского правительства. Установил он тесную связь и с частями войска польского, с польской общественностью. В феврале 1949 года Константин Константинович выступил с докладом на торжественном заседании в Варшаве. Он был встречен бурными рукоплесканиями. К докладу он долго и тщательно готовился и произнес его по-польски. Он сказал: «Наперекор врагам, на радость народу, Варшава поднимается из развалин, становится цветущей и прекрасной столицей народной Польши. Это доказательство того, что пролитая польскими воинами и лучшими сынами польского народа кровь не была напрасной, она принесла свои плоды». Маршал живо интересовался ходом восстановления столицы, города его детства и юности. В октябре 1949 года Константин Константинович получил отпуск. Посетив санаторий Лёднек-Здруй, где лечилась его сестра Елена, он выехал в Москву, надеясь провести там отпуск. Однако через несколько дней его неожиданно пригласили на ближнюю дачу Сталина в Кунцево. В назначенное время он был на месте. Ему предложили подождать. Он сел на скамью, раздумывая о причине вызова. Появился хозяин. «У меня к вам, Константин Константинович, большая личная просьба», — начал он. «Вчера звонил президент Болеслав Берут. Очень просил направить вас для прохождения службы в войске польском на посту министра национальной обороны. Советский маршал и командовать войсками другого государства пронеслось в сознании. Он хотел возразить, но сдержался и промолчал. «Я понимаю ваше недоумение, но этого требует обстановка, иначе можно потерять Польшу. Наладите дело и вернетесь назад, ведь вы же поляк». Его действительно все считали поляком, но, прожив жизнь в России, он с трудом говорил по-польски. В Польше его считали русским. В этом была его личная боль, которую он таил в душе. «Так какое ваше решение?» Сталин вонзил в него взгляд сощуренных глаз. «Отказаться? Нет-нет, нельзя. Просьба Сталина — это самый жесткий приказ. Я солдат, готов быть там, где нужен». «Вот и договорились».